Глава третья. Хотя Холмс пообещал ярко освещенное кафе, Джеймс ждал, что это окажется полутемная забегаловка в узком закоулке. Однако Холмс привел его в кафе «Де ля Пе», очень близко к гостинице Джеймса на пересечении бульвара Капуцинов и пляс «Де л'Опера» в 9-м округе Парижа. Кафе «Де ля Пе» было одним из лучших заведений в городе. Изысканностью убранства и числом зеркал с ним соперничала лишь опера Шарля Гарнье на другой стороне площади. Джеймс знал, что кафе построили в 1862-м для постояльцев соседнего Гранд-отель «Де ля Пе», и что настоящая слава пришла к нему во время Всемирной выставки 1867 года. То было одно из первых парижских зданий с электрическим освещением, но, как будто сотен или тысяч электрических ламп мало, яркие газовые фонари с фокальными призмами по-прежнему бросали лучи света в огромные зеркала. Генри Джеймс десятилетиями сторонился этого места хотя бы потому, что, согласно расхожей парижской фразе, «отобедать в кафе «Де ля Пе» значило непременно столкнуться с друзьями и знакомыми, настолько оно было популярно. А Генри Джеймс предпочитал сам выбирать, где сталкиваться с приятелями. Холмса будто вовсе не смущали многолюди, гул разговоров, десятки лиц, повернувшихся к ним, как только они вошли. На прекрасном французском мнимый норвежец попросил у метрдотеля всегдашний столик, куда их и провели, к маленькому круглому столику в наименее шумной части кафе. «Вы бываете здесь так часто, что у вас есть всегдашний столик?» — спросил Джеймс, когда они остались одни. «Насколько такое возможно среди шума и суеты?» «Все 2 месяца в Париже. Я обедал здесь не меньше 3 раз в неделю», — ответил Холмс. «Я видел десятки знакомых, клиентов и бывших коллег по расследованиям. Никто из них не обратил внимания на Яна Сигерсона». Джеймс не успел ответить. Подошел официант, и Холмс бесцеремонно сделал заказ на 2. Остановившись на довольно хорошем шампанском, он, возможно, по причине позднего часа выбрал обильный ужин для посетителей оперы. «Le lieu rancivé, pâté crémeux de potre, а к нему un plateau de fromage affiné, тарелка лафик, лабрико, le pruneux. Un marmelade de fruits secs à thé selon, с бисквит спекулеux, и на десерт мусс легер шокола». Рагу из зайца с лапшой в крем-соусе из полбы, тарелка выдержанного сыра, конфитюр из инжира, кураги и чернослива, вымоченных в цейлонском чае, пряное фигурное печенье, шоколадный мусс, французский. Джеймсу не хотелось есть. Его деликатный желудок еще не оправился от потрясений прошедшего часа. Более того, он не любил зайчатину, тем более в густом мучнистом соусе, и совершенно не хотел фруктов. Что до шоколадного мусса, Джеймс как-то переел его в детстве, когда отец привозил их во Францию, и с тех пор не переносил на дух. Он промолчал. Ему безумно хотелось узнать, как Холмс, этот дешевый уличный шарлатан, угадал, что в табакерке находится прах Алисы. Однако Джеймс скорее умер бы, чем задал такой вопрос в людном общественном месте. Да, за звоном посуды, говором и смехом посетителей никто бы их не подслушал, но дело было в другом. Покуда они пили вполне неплохое шампанское, Холмс спросил. «Вы читали мой некролог в «Таймс» 2 года назад?» «Друзья мне о нем сказали», — ответил Джеймс. «Я его читал. Газета была 3-недельной давности, я тогда находился в Стамбуле, но мне удалось ее раздобыть. Ее и последнее интервью бедного Ватсона, где тот рассказал, как я погиб в Рейхенбахском водопаде, сражаясь с Наполеоном преступного мира профессором Джеймсом Мориарти». Генри Джеймс предпочел бы молчать, но понимал, что обязан исполнить свою роль вопрошающего. «Так как вам удалось пережить то ужасное падение, мистер Холмс?» Холмс рассмеялся и стряхнул крошки с пышных черных усов. «Не было никакого падения, никакой схватки. Никакого Наполеона преступного мира. «Профессора Джеймса Мориарти не было?» — спросил Джеймс. Холмс издал смешок и промокнул губы белой льняной салфеткой. «Боюсь, что да. Он целиком и полностью вымышлен в моих целях, в данном случае ради моего исчезновения». «Однако Ватсон сообщил «Таймс», что Мориарти написал книгу «Динамика астероида», — настаивал Джеймс. «Она тоже выдумана мною», — ответил Холмс, самодовольно улыбаясь в черные сигерсоновские усы. «Такой книги никогда не было. Я рассказал о ней Ватсону, чтобы придать его будущим сообщениям для прессы и отчету о событиях, предшествовавших Рейхенбахскому водопаду. Этот отчет недавно опубликован под названием «Последнее дело Холмса». Некое, как вы, сочинители, это называете, жизнеподобие. Да-да, то самое слово. Жизнеподобие». «Но не могло ли случиться, что люди, прочитав об этой книге в многочисленных отчетах о вашей смерти, попытаются ее найти, хотя бы из чистого любопытства? И если ее нет, вся ваша история о Рейхенбахском водопаде рухнет». Холмс со смехом отмахнулся. «О, я подчеркнул Ватсону, а тот, в свою очередь, газетчикам, что книга состоит из высшей математики и совершенно нечитаема. Если не ошибаюсь, мои слова были буквально такие. В этой книге он вознесся на такие высоты чистой математики, что в научном мире, говорят, нет специалиста, который способен ее прочесть и понять». Рассказ «Долина страха», перевод Бернштейн. «Это должно было охладить любопытных. Кроме того, я сказал Ватсону, что прославленная книга Мориарти, прославленная лишь в узких математических кругах, и издана таким мизерным тиражом, что добыть экземпляр крайне трудно, а может, их и вовсе не сохранилось». «Значит, вы сознательно солгали другу про этого... этого Наполеона преступного мира, чтобы доктор Ватсон повторил ваши измышления прессе?» — спросил Джеймс, надеясь, что сыщик услышит лед в его голосе. «О, да», — с улыбкой отвечал Холмс. «Именно так». Джеймс некоторое время сидел в молчании, затем сказал. «А если бы от доктора Ватсона потребовали дать показания под присягой, возможно, в связи с расследованием вашего исчезновения?» «О, такое расследование закончилось бы уже давно», — ответил Холмс. «Как-никак, с Рейхенбахского водопада прошло уже 2 года». «И все же», — начал Джеймс, — «Ватсону не пришлось бы лгать под присягой», — перебил Холмс, выказывая легкое нетерпение. «Поскольку он искренне верил, что Мориарти был, как я рассказал ему во многих подробностях, Наполеоном преступного мира. И также искренне Ватсон верил, что я впрямь погиб вместе с Мориарти в Рейхенбахском водопаде в Швейцарии». От этих слов Джеймс заморгал, несмотря на все усилия казаться невозмутимым. «Вы не раскаиваетесь, что солгали лучшему другу? Газеты сообщали, что за время, прошедшее с вашего исчезновения, у доктора Ватсона скончалась жена, так что теперь, вероятно, несчастный оплакивает смерть жены и лучшего друга». Холмс положил себе на тарелку еще конфитюра. «Я не просто солгал, мистер Джеймс. Я отправил Ватсона в погоню за мифическим Мориарти через Англию и Европу к тому самому водопаду, из которого никогда не извлекут ни мой труп, ни труп профессора Мориарти». «Чудовищно!» — сказал Джеймс. «Это было необходимо», — проговорил Холмс без обиды или нажима. «Понимаете, мне требовалось исчезнуть. Исчезнуть без следа, и так, чтобы убедить человечество, или, по крайней мере, ту малую долю человечества, которая выказывала интерес к моим скромным приключениям, в своей гибели. Сильно ли в Лондоне скорбели при известии о моей кончине?» Джеймс вновь заморгал. Он подумал было, что вопрос задан шутливо, однако загримированное лицо Холмса оставалось совершенно серьезным. «Да», — сказал он наконец, — По крайней мере, я так слышал. Холмс ждал, затем проговорил. Отчет Ватсона о Рейхенбахском водопаде, его рассказ «Последнее дело Холмса» был напечатан в Стрэнде лишь 3 месяца назад, в декабре 92-го. Однако меня интересует общественная реакция 2-летней давности, когда газеты впервые сообщили о моей смерти. Джеймс подавил вздох. «Я не читаю Стрэнд», — сказал он. «Однако мне говорили, что в Лондоне молодые люди носили траурные повязки, и при первом сообщении о вашей смерти, и этой зимой, когда вышел рассказ доктора Ватсона». Джеймс и впрямь избегал бульварного чтива, случайных научных фактов и светских сплетен, которые публиковал Стрэнд. Однако его младшие друзья Эдмунд Госс и Джонатан Стёрджис читали журнал и оба несколько месяцев носили траурные повязки в память о Холмсе. Джеймс находил это нелепым. Эдмунд Уильям Госс, Госсе. Английский писатель, поэт и критик. С Генри Джеймсом его связывала долгая дружба. Даже живя рядом в Лондоне, они постоянно переписывались. Сохранилось около 400 писем Джеймса к Госсу. Джонатан Стёрджис, английский эссеист и переводчик американского происхождения, был прототипом нескольких героев Генри Джеймса. Шерлок Холмс доедал мусс и улыбался. Генри Джеймс, все еще страшась, что разговор «Дай Холмсу волю» вернется к содержимому табакерки, сказал: «Но для чего было устраивать такую мистификацию, сэр? Зачем предавать вашего доброго друга, доктора Ватсона, и тысячи ваших верных читателей, если вас не преследовало опасное тайное сообщество во главе с Наполеоном преступного мира? Что вами двигало? Один лишь извращенный каприз?» Холмс отложил ложку и посмотрел писателю в глаза. «Желал бы я, чтобы все было так просто, мистер Джеймс. Нет. Я решил инсценировать свою смерть и полностью раствориться, потому что путем собственных умозаключений, путем индуктивного и дедуктивного процесса, сделавшего меня первым сыщиком-консультантом мира, обнаружил чудовищный факт. Факт, который заставил меня не только в корне изменить жизнь, но и привел сегодня к новому мосту с целью ее окончить». «И какой же факт?» — начал Генри Джеймс, и тут же осекся, осознав, что вопрос был бы совершенно неприличен. Холмс сухо улыбнулся. «Я обнаружил, мистер Джеймс», — сказал он, подавшись вперед, — «что я нереальная личность. Я как бы сочинитель вроде вас это назвал. Все улики неопровержимо доказывали, что я — литературный вымысел. Творение какого-то писаки. Выдуманный персонаж».